«А что, только уши принимаете? Или еще что-то есть?» Девушка кивнула на один из стендов. «Можете посмотреть там, но вообще-то не все, только тех созданий, которые докучают местным жителям. Свои грехи нужно отрабатывать, не правда ли?» Убрав куб уши, я уже направился к стенду, как в меня буквально врезался паренек и, прихватив за талию, потащил к выходу. «Ты чего? Тише, разговор есть. Да не бойся ты». Глава 17. Едва мы покинули здание, парень тут же с жаром зашептал. «Я смотрю, у тебя ухи есть. Могу помочь выгодно пристроить. У тебя сколько?» Такой напор несколько обескураживал, да и пристраивать данный товар прямо сейчас я как-то не планировал. Пусть 10 минут назад я считал уши бесполезными, но теперь они превращались в довольно ценный ресурс. «Тебе-то до моих ушей какое дело?» «До твоих, никакого», с усмешкой ответил парнишка, «а вот до кольдовых очень даже. Тут, знаешь ли, многие с ушами ходят, только не такими, а то и с крабами». Ушами называли двойные когти, крабами тройные, а парень между тем с жаром продолжал. Но самое-то загонять их тем, на кого корону повесили. Те реально последнюю почку продадут, а за тридцатку докупит. Но ты ведь, тут он сделал паузу, видимо ища замену слову «лох», недавно тут, вон, как чуть не продешевил. Местные за них дают по десятке меди. Дошло, ну не знал, допустим, начал я, расправляя плечи, подзадержался в пути, и что, нагреться на мне решил, посчитал, что увидел лоха и решил, что тебе удача задницей сверкнула. Сам-то что, если такой шустрый за ушами не сгоняешь, да я же тебе реальную тему предлагаю, обиделся парень, ты вон, если ушей нарезал, знаешь с какой стороны меч держать, или что там у тебя, а я все местные терки знаю, у меня тут все подвязано, выгодно шабоим, а за стену я не ходок, со вздохом добавил парень. Просрал почти все жизни, две осталось, так в башню сходи, уже, да толку. Взял на старте убийцу, а выждать момент терпения не хватает, все слил. Теперь парнишку мне стало жалко, ну не так чтоб очень, но в положение его вошел. Дохнуть за стеной ему теперь точно не рекомендуется, а жить как-то надо, вот и крутиться. Если, конечно, не врет. «Тебя звать-то как?» — задал я вопрос уже более миролюбивым тоном. «Колян, сватом иногда кличут». «А почему сватом?» «Людей свожу, знаю где кому что надо, товар помогаю скинуть, так чтоб не облапошили. Рынок-то у нас дикий, если на земле ценник не пробил, а будут только в путь, ну и процент с этого имею. Жрать, тоже ведь хочется». Парень на самом деле казался полезным. Если он таков, как себя расписывает, то не далее как час назад мне бы он точно не помешал, и бог с ним, с процентом за услуги. Протянул руку. «Глеб, будем знакомы, Коля». «Вот что, Коля, скидывать уши я пока не буду, но товар кое-какой у меня есть. Я тут недавно, срочно пришлось придумывать версию, откуда у меня кольца и ожерелья, клад один в развалинах нашел, ну и с кольдов кое-что упало. Сможешь нормально продать, а то, показывай». Воплотил из куба десяток колец и пару ожерелий с браслетом. «Нехилый такой склад ты нашел, а там больше ничего не было, все что было, уже у меня. Ты это продать сможешь? И за сколько?» Сват скривился, «больно дорого не надейся. По паре плюсиков это не айс, но десятка за три золотом пристрою. 10% мои, только 10?» С улыбкой спросил я, как бы намекая, что не очень верю в его честность. 10. «Не веришь, можешь хоть безликих звать. Мне репутация дороже. Сказал же, за стену нельзя. Репутацию еще просрать осталось, и как суслику можно будет веточку искать». Про безликих это он сильно. Вызвать этих служителей силы мог каждый, но вызывали редко. А все потому, что метод определения вины у них был довольно своеобразный. Ошибаться они не ошибались, но был, к примеру, такой случай. Пошла как-то команда с воином, о котором была дурная слава, на предмет дележа добычи. И, как несложно догадаться, уже по ходу рейда у них возникли определенные подозрения в его честности. Поругались малость, и вот одна тетка вызвала безликого. Опасения остальных оправдались, и воину безликий сразу краба подвесил, но и всем остальным достались уши. На вопрос «почему?» безликий, что по первости еще случалось, ответил: «Вы знали о его склонности к обману, а значит, часть вины лежит и на вас». Вот так судили безликие. Если виновной была только одна сторона, не вопрос, но если вопрошающая сторона сама не позаботилась о защите своих интересов, то получите и распишитесь за разгильдяйство. «Ладно, верю», — произнес я и достал из куба шапку шамана кольдов. «А эту сможешь продать? Прикольная папаха». Рассмеялся парень, Если найдется фрик, который рискнет ее носить, можно неплохо из Реал двинуть, а лучше в наем сдавать, у башни. Про такое я точно не слышал, это как? Да легко, шмот у большинства хлипенький, вот и стоят барыги у башни, ну чтобы на заход пододеть за плату малую. Полный комплект колец двушку золотом или штуку в Реале, но деревянными. А тут шапочка с защитой от магии, нехилый такой бонус на первом уровне, да и выше лишней не будет. А если я тебе комплект бижутерии дам, сам постоять там не хочешь? Сам, нет. Но если бижа неплохая, барыгам скину, там нехилая такая текучка, особенно по утрам. 6 золотых в день, 5 тебе, 1 мне. Идет, та, что показывал, подойдет. Ну, если с шапкой, то подойдет. Вариант меня устраивал. Как показала практика, хоть я сидел на форуме спящих по нескольку часов в день, мои знания о местной жизни были недостаточны, что в принципе не мудрено, там я просматривал иные темы, так что иметь знакомого, плавающего тут как рыба в пруду, было выгодно, и золотой в данном случае мелочь, договорились, а как тебя потом найти, так я здесь на постоянку чалюсь, тут весь движ, да еще на рынке, но там с товаром стоять надо, если что, в зале справа от входа доска для свободных объявлений, пришпилишь в верхний правый уголок, когда придешь, пересечемся. Я кивнул, передав комплект бижутерии новому знакомому, уже собрался пойти перекусить, как сват придержал меня за руку. Слушай, тут такое дело, девчонка там одна есть, Юлий зовут, он кивнул на здание гильдии, у нее уже 3 клыка висит, а сама она не боец, не набрать ей ни жвал, ни хвостов, ни ушей, но если вдруг учудит что опять, и повесит 4-й, тогда, ты же понимаешь что будет. Колян вздохнул и, посмотрев на меня с какой-то вопрощающей грустью, продолжил. Жалко девчонку, может, поможешь ей, а, с финансами у нее туго, что здесь, что в Реале, так бы уже скупилась да сдала, пропадет ведь, а так я могу метнуться, перетереть с ней, она ничего так себе, молоденькая, отработает. Чем может отработать молоденькая девчонка, мне объяснять не нужно, мне бы себе объяснить, почему на душе вдруг стало так мерзопакостно, вроде и не должен я ей ничего, ни я, ни кто-то другой в этом чертовом мире, а вот от мысли, что просто за право жить и не быть вышвырнутой за стену она должна отрабатывать, а другие что, как она вообще 3 когтя получила, трусиха она, при этом целитель, в общем, пошла с группой на паучков, а как жара пошла, перепугалась, ну и ушла к городу порталом, одна, 3 из группы там и полегли, не окончательно, но встав понятное дело высказались, и за это ей краба повесили, за это, нет, просто она сгоря малость перебрала, мелкая еще пить совсем не умеет, ну и пошла на площадь к башне, и такую там речь задвинула, про древних, про всю эту гребаную систему, рассказывают, врезала матку правду так, что уши в трубочку заворачивались, жаль сам не слышал, вот за это ей крабой прикрутили, безликие, нет, что ты. Те бы, наверное, сразу корону и ваут, местная стража к судье утащила, суки. Парень еще раз вздохнул и потянулся к несуществующему карману на куртке. Глупая привычка курильщиков. Одернув руку, продолжил. Наши, конечно, жалеют, но брать с собой, сам понимаешь, жизнь-то она дороже. А чисто прицепом пока никто не согласился. 4-й день здесь уже сидит, надеется, что кто-то возьмет. Вздохнув, я поинтересовался. И где ее там искать? Поможешь? Я сейчас, да стой ты уже, где девочку найти? Слева как зайдешь, она там, в уголке самом. Пришлось возвращаться, зная куда смотреть, выцепил взглядом сразу. Действительно молоденькая девчонка, одета не в ту холщовую дрянь, что на нас была при появлении в этом мире, но простенько. Здесь это называли сари, хотя к индийскому наряду она не имела ни малейшего отношения. Это местное название, выглядит как длинный халат. Теплый, удобный, а главное прочный. Откровенных нарядов а-ля секси тут почти не встречалось. Некоторые развлекались созданием их в кубе, но так чтоб носить. Ну разве где-то на вечеринках. Монстрам это секси да лампочки, а вот ухватить за неприкрытый участок тела это запросто. Смотрела девушка в сторону стойки, так что мое приближение пропустила. А когда я остановился рядом, испуганно сжалась и с надеждой спросила. «Вам целитель нужен?» «Да мне собственно», – начал я, но девушка меня тут же перебила. «Правда, я трусиха, пауков очень боюсь, так что меня туда не надо, а если тут на что-то мелкое?» Так и не закончив мысль, Она уставилась на меня вопрошающим взглядом. Я сел рядом. Да мне, собственно, целитель не нужен. Я вот, и тут же воплотил 30 ушей кальдов у нее на коленках. Ой, мне. Выглядело это, конечно, забавно, даже трогательно. Таких чистых и ярких эмоций еще поискать. Но тут же лицо девушки стало настороженным. А что взамен? А ничего. Мне тут парень один о тебе рассказал. Считай маленькое такое пожертвование единственному смелому целителю, кто не побоялся сказать этому миру все, что мы о нем думаем. Девушка зарделась. Я не хотела, я улыбнулся, это ничего, бывает, а уши в куб спрячь, а то вон как уже народ пялится. Дважды девушку уговаривать не пришлось, а в следующее мгновение она вспорхнула со своего места и убежала к стойкам. Не стал задерживаться я, решил прогуляться до башни. На площади у башни девушек, уехавших с караваном, не оказалось. Впрочем, чего я ожидал? Им еще часа 3-4 до города тащиться. Зато на этой же площади я высмотрел телепорт и вспомнил о желании найти тех, с кем я появился в этом мире. Хотелось встретиться, да и с будущим определяться как-то надо. Как там Лера город назвала? Хри, кажется. 3 серебрушки и я на месте. Правда, теперь встала проблема, где их искать. Так что решил спросить в местной гильдии наемников. Мне повезло, 5 минут толкотни, десяток раз спрошенных слиперов, и вот мне уже подсказали, что видели их в местном кабачке. Добрался не без приключений. Хоть и говорят, что города между собой схожи, а отличия все же есть. Так что поплутать пришлось знатно, без подсказки местных бы не нашел. Уже боялся, что никого не застану, но часть компании была на месте. Петра я увидел сразу. Воин, конечно, приоделся. Если бы не знакомая шевелюра и характерный профиль, может, и не узнал бы. А вот сидящая рядом Ирина, кажется, даже постройнела. Хотя сколько тут времени прошло, чуть больше недели. Приземлился я за их стол без приглашения. Был почему-то уверен, что мне будут рады, но первые же слова Петра оказались холодным душем. «Смотри-ка, кто у нас тут нарисовался, хрен сотрешь». И сказано это было отнюдь недобрым тоном. Да и вся компания сидела какая-то хмурая. И не вся. «У вас сегодня что? Погиб кто-то?» – озвучил я неприятную мысль. «Да нет», – со вздохом ответил Петр, «хотя лучше б кое-кто издох». Приняв эти слова в свой адрес, уже было стал подниматься, но Лера придержала меня за руку. «Извини, Глеб, это не тебе. Просто у нас тут, в общем, это наши проблемы». Оглядел ребят снова. Большинство из них я знал едва-едва. Лица хмурые, на столе хватает кувшинов с вином. Харька нет. С Аристархом что-то случилось. Или как он там себя просил называть, хлыст, к сожалению, не случилось. Наливая себе в чарку вина, произнес Олег, случилось бы, был бы праздник. Из дальнейших расспросов выяснилось следующее. Бригаду уже на 5-й день, как добрались до города, предложил сформировать как раз хлыст. Сказал, что нашел солидного человека, который готов войти в положение людей, попавших в этот мир, и рискнуть оплачивать им по 1000 баксов в месяц в надежде, что они смогут вытащить из монстров дорогую эссенцию, продать и расплатиться с ним. Выглядело все это на первый взгляд очень даже привлекательно. Подписывали и радовались. А потом пришла горькая правда жизни. Началось с того, что Сурен, как звали готового платить им зарплату человека, назначил своим представителем хлыста, и тот довольно быстро вошел во вкус этой должности. В боевых действиях он участия теперь почти не принимал, зато гонор вырос до небес. Но сначала это просто раздражало. Однако, недовольство внутри коллектива нарастало. А когда позавчера хлыст похвастался, что приобрел себе гелик, и вовсе случился скандал. До этого мужичок говорил, что работал грузчиком на станции, типа не любила его судьба злодейка, и тут такая машина. Хлыст тогда попытался отмазаться, что взял машину в кредит, но ему уже никто не верил. Интернет есть у всех, и про возможное кидалово в бригадах читали все. Тогда, наконец, и решили разорвать контракт. Первой навстречу пошла Ирина. Она вроде как новенькая, да и язык в обычной жизни у нее был подвешен неплохо. Взяла полученную сумму, так как деньги уплачивались работодателем вперед, и отправилась расторгать договор о найме. Да только все пошло по иному сценарию. Сурен с Ириной встретился, но вместо полюбовного расторжения договора разговор вышел жестким. Житель Южных Республик с характерным их национальности темпераментом объяснил женщине, что деньги он им уже заплатил, они ими пользовались, бумагу с условиями подписали, и расторгнуть ее могут только при согласии всех членов бригады. А хлыст на это никогда не пойдет, и посему все свои хотелки может засунуть Ирина в одно место – и больше о выходе из бригады даже не мечтать. А дальше Сурен продемонстрировал женщине снимок ее дочери, идущей со школы. Очень свежий снимок. И вполне серьезно пообещал, что если та попробует бастовать или плохо работать, то в один прекрасный день доченька ее со школы не вернется. И ей, Ире, очень сильно повезет, если девочку просто приютят добрые люди, а то ведь и по частям прислать матери могут. Рассказ выглядел диким. Я не выдержал. А если в полицию пойти, это же не лихие 90-е. Вот именно что не лихие. Со вздохом согласился Петр. Тогда хоть и за меньшие прикопать могли, но такой организованности у этих сук не было. Тут Хлыст даже скрывать ничего не стал. Просто предупредил: сунитесь к полицаям, хрен они чем помогут, там уже все давно куплено, а вот ежемесячную пайку урежут вдвое, потому как за каждый такой подгон мусора берут отдельно. И вот что ты тут сделаешь: в газету идти, видосик запилить? Так шума на эту тему в профильной ветке форума хоть отбавляй, а толку? Ну а если не там, на земле, если здесь, есть же судьи, безликие, наконец, безликие. Усмехнувшись, сказала Ирина: думаешь, ты первый, кому пришла в голову такая идея? Кое-кто попробовал уже, больше не пробуют. Безликие указали на то, что договор люди подписывали сами и добровольно, а то, что они не предусмотрели очевидного развития событий, это их вина. Их вина, мать его, так, выкрикнула она, а потом повесили на всю бригаду уши и исчезли. Вот тебе и безликие. Но ведь должен же быть выход. В конечном счете, эти договоры, они же юридической силы не имеют. Это вообще другой мир. Выход, говоришь? Петр прокинул в себя очередную кружку пойла. А выход один: работать и не дергаться. Ко мне и Диме в этот день тоже приходили ребята с отнюдь немирными намерениями. Знаешь, очень грамотно объяснили, что к чему, и что со мной будет, и что с женой моей, пока я в больничке с переломами лежать буду. Даже объяснили почему. Наркотики, подпольные автоматы, девочки, все это серьезные статьи. Но даже там ты не поднимешь столько бабла, как на эликсирах. И то заметь, при минимальных вложениях. Там кто-то подсчитал, что бригада из 6-8 человек при должном опыте и старании должна выбивать одну крутую эссенцию примерно за 3 месяца, максимум полгода. Представляешь, полгода и у тебя 2-3 ляма зелени в кармане, без какого-либо криминала. Так что мы для них сейчас как куры, что несут золотые яйца, ну или рабы. А ты про законность вспомнил? Да клали они на законность. За такие деньги эти люди пойдут на все. Так что спасибо, парень, за поддержку, но иди-ка ты с миром. И ошибок наших не повторяй. Конец его рассказа. Я слушал как пришибленный. Да, я и раньше читал про все эти страсти, но там это казалось далеким и меня не касающимся, а тут, вот сидят люди, с которыми я тут появился. Девушка, с которой мне бы хотелось восстановить отношения, а я не могу. Поверить не могу, что все так хреново, но чертик из подсознания уже кивает головкой, все именно так, и дергаться тебе, парень, на организованную ворами систему — это как переть на паровоз с криком «зашибу». Эффект будет тот же, и все же сдаваться так просто не хотелось. А если я поговорю с Хлыстом, чтобы он вышел из бригады? Хочешь, чтобы он тебя еще раз нахер послал? Давай. А если рожу ему разобьешь при этом, я тебе даже руку пожму. Только пустое все это. А если не рожу, если я ему жизнь отминусую, сколько их там у него? После этих слов над столом повисла тишина. А что, продолжал я, расстались мы с ним явно не друзьями. За ним, между прочим, еще должок, там в замке ему руку с браслетом отхватили. Воспользуйся он тогда оружием, может, и я бы не потерял в том замке парочку жизней. Молчали долго, никто не решался произнести ключевые слова. Это могло сработать. Деньги деньгами, но их на тот свет не заберешь. А где меня искать на земле, Хлыст не знает. На то мы порешили. Мне ребята рассказали, где остановились, когда и куда ходит на охоту. Попросили обставить все дело так, чтобы их сразу не заподозрили. И только потом сказать, что я собираюсь объединиться с ними, но без Хлыста и Сурена. Действовать решили на следующий день. Глава 18. Вернувшись в Гурном после разговора с ребятами не спасенной мной сегодня девушки, ни ее подруги на площади я не застал. Но это моя вина, слишком уж долго я засиделся там, в Харе. На улице уже была ночь. Немного побродив по окрестностям, снял номер на ночь в ближайшем постоялом дворе и провел остаток времени, рассуждая о превратностях судьбы и ее несправедливости. Запоздалая благодарность от спасенных мной девушек настигла меня уже на земле. Привычно зайдя на форум слиперов, Я с удивлением обнаружил статью о себе любимом в топ-10. Да еще какую статью. Рассказывалось в ней о парне в уникальном сером плаще, что скрывал его личность. О том, что он в одиночку разнес замок вампов и освободил пленников. Убил динозавра похлеще Рекса и играючи зачистил кальдов в пещере, освобождая подругу авторши статьи. Прям былинный богатырь из сказок, а под конец еще и растворился в неизвестном направлении на летающем питомце. Не будь я этим самым героем, ни в жизнь бы не поверил в такое. Впрочем, я вполне мог добавить к этой статье, что вампов я разнес только благодаря заклинанию 7-го уровня со свитков, тот самый питомец меня чуть самого не сожрал, а кальдов я победил не столько благодаря магии, сколько с помощью удачно использованного портала в озеро. Но это, как говорится, частности. В целом статья наделала шуму не благодаря моей скромной персоне. Активное обсуждение шло в двух направлениях: является ли данный пост правдой, и если это правда, то не попался ли девушкам истинный древний, прикидывающийся землянином. Последнее обсуждалось особенно активно. Взглянув на количество комментариев, я, честно говоря, охренел. Никогда не был звездой, и вот они, мои 15 минут славы. Правда, не ко времени это все. Мне завтра в такое дерьмо с головой лезть, что у самого душа не на месте. Припугнуть человека — это одно, но я обещал ребятам отминусовать ему жизнь. Это, конечно, не полноценное убийство, но все же, да и про того, кто стоит за этим самым человеком, тоже забывать не стоило. В общем, было над чем подумать. Была у меня, правда, скрытая опция – подчинение. Судя по описанию, этому заклинанию все равно, монстр перед тобой, местный житель или странник. И вот мысль о том, что все обойдется одним внушением, придавали мне чуточку оптимизма. Как мы и договаривались с ребятами, пас я их у заранее обусловленного выхода из города. Плащ уже доказал свою эффективность, так что быть замеченным я не боялся. Подождал, пока углубятся в лес, обогнал и дал им выйти на меня. Вроде как это не я встретил их, а они вышли на меня. Ба, какая встреча! Расплылся в улыбке хлыст. Не нас случаем ищешь? Вот смотрю я на хорька и не пойму, это он лыбится потому как считает, что еще одного лоха в свою шарашку нашел, или за его мерзопакостной улыбкой скрывается что-то еще. Но предварительный план я продумал заранее, так что сразу перешел к делу. Не поверишь, вас искал, вернее их, а вот тебя, Аристарх, лет 100 бы не видел. Я прекрасно помнил, как мне говорили о нелюбви хорька к имени данному родителями. И точно, у него аж рожу перекосило. Не Аристарх, а хлыст. Память короткая, да не такая уж короткая. Сколько там прошло, как ты в замке лоханулся? Единственный, кто без браслета оказался, и обосрался от страха. Чё, сука? Момент, когда в руках хорька появились клинки, я прекрасно видел. Помнил еще, как он перед этим немного сжимает кулаки перед собой, и его излюбленный скачок за спину тоже помнил. Этим приемом он еще в пещере грешил, всегда с него начинал. Едва хлыст исчез с места, где стоял, ухожу вперед шагом сквозь пространство метров на 10 и оборачиваюсь. Точно, там, где я только что стоял, хлыст рубанул клинками по воздуху в районе шеи. Вот же козел, он реально меня хотел убить. Совсем страх потерял со своим бригадирством. Выбрасывая руку вперед, ставлю хорьку метку боли туда, куда обычно коленом в драке бы не заехал. Но тут уже не до сантиментов. Мысль о том, что эта турка только что собирался меня обезглавить, отрезвляюще бьет по нервам. Это не земля и не честная драка. Тут нет законов, нет уголовного преследования, и нравы у народа уже другие. Каждый предполагает, что жизнь у противника не одна, так что если что, можно одну и забрать. Дико закричав, хлыст складывается пополам и тут же замолкает. Вкуп ушел гад, но это его проблема. Громко, так чтобы и хорек меня расслышал, говорю ребятам: это моя с ним разборка, не лезьте. Все видели, что он первым напал, так что лучше вообще валите отсюда в город, я вас там потом найду. Долго уговаривать их не надо, все прошло даже лучше, чем по плану. Хлыст вспыльчив, это еще тогда было видно, а почувствовав власть, он вообще берега потерял, так что мне было надо всего лишь вывести его из себя и заставить напасть. Я даже не думал, что у меня получится это так быстро. Хоть вчера ребята и предупреждали, вспыхивает он словно спичка. Все, дальше я сам. Подхожу к хлысту и, материализовав печать подчинения, пришпиливаю ее прямо ему в лоб. Он сейчас в кубе, ментальный контроль не пройдет, но это меня не смущает. Обхожу его так, чтобы исчезнуть из поля зрения. Куб блокирует не только боль, но и движение тела. Вызываю из пространственного кармана проглота. Появившийся гриф принюхивается и косится на скрюченную фигуру хлыста. Он выспался и проголодался. Едва налаживаю ментальную связь, как вижу глазами моего питомца потенциальную добычу. Для крылатого это просто куча вкусного мяса, дай только команду. Но команду ему я отдал другую, обойти потенциальный завтрак и только понюхать. Пуская слюну, эта зверюга размером с лошадь медленной, крадущейся походкой идет по кругу. В глазах такой голод, что невольно задумываюсь, а не скормить ли хорька грифту. Если умом не тронется после такого, то уговаривать разорвать контракт его будет проще простого. Просто предупредить, что проглот кушать хочет каждый день, а жизни у хлыста останется еще 4. Едва не пропускаю, как хорек выныривает из куба и пытается рвануться в сторону. Тут же накладываю ментальный контроль и первым делом запрещаю ему нырять в куб. Разорванная с проглотом связь приводит к стремительному рывку последнего к жертве. Но не убил, просто повалил и смотрит на меня вопрошающим взглядом. Хлыст орет, теперь уже не от боли, а от страха. Он напуган, сбит с толку моим контролем и, кажется, обмочился. Медленно подхожу к нему. Ну что, не против стать закуской моему другу? В глазах хорька ужас. Привыкший последнее время отсиживаться за спинами подчиненных, он явно был не готов к такому развитию событий. Понты рассыпались, и наружу вылезла вся его говенная душонка. Мы сейчас связаны единым ментальным каналом. Я не он. Просто ощущаю его мысли, эмоции, страх. Там, за показной агрессией смелостью и не пахнет. Да и агрессия это, лишь маска, чтоб скрыть внутреннего дрожащего хомячка. Теперь он у меня как на ладони, мерзко. Наклоняюсь, слышал, ты у ребят бригадиром стал, командиром себя почувствовал. А сам небось думаешь, как круто ты их кинешь и заживешь припеваючи. За их то счет, что уже, хорошая эта штука. Ментальный контроль. Вот спросил про обман собственной команды, и в мозгу хлыста тут же промелькнуло недавнее прошлое. Не ошиблись ребята. Правда, со стоимостью не угадали. Выбили они недорогущую эссенцию молодости или здоровья, а более дешевую, большую эссенцию тела. Это сродни той, что у меня в кубе, только большая. Эликсир из такой эссенции позволяет изменять до 100 гемассы тела. Порядка 84 килограмм. Может из толстушки топ-модель сделать или из дрыща Шварценеггера. Ну и стоимость у нее тоже не копеечная. Если верить промелькнувшей в сознании хлыста информации, то Сурен продал ее за 80 тысяч зелени. 20 отдал хорьку, вот откуда новая машина. Но Хори тут считал, что шеф его нагрел, и ненавидел его за это, как ненавидел и весь этот мир, что порой так несправедлив к бедному Аристарху. Увы, у ментальной связи есть и свои недостатки, понимать, чувствовать все то дерьмо, что у человека в сознании, то ли дело проглот. Там две мысли, пожрать и поспать, значит так, вкладываю в слова толику ментального приказа, сейчас догонишь ребят, расскажешь им об эссенции тела и сегодня же выйдешь из бригады. Понял. Хорек трясет головой. Ну вот, и убивать не пришлось. Разрываю ментальную связь и словно воздуха свежего глотнул. Да чего же муторно это копаться в чужой голове. И противно. Даю приказ проглоту слезть с все еще подвывающего хлыста и смотрю, как тот убегает в сторону города. А в мозгу проступает запоздалая мысль. Если хлыст проболтается о моей способности, если книга и знания о ментальном контроле попадут таким, как этот хорек и Сурен, мир у нас станет писец. Этакий северный лис размером с весь наш земной шарик. С этим надо что-то делать. И ведь не то, что я сейчас струсил. Нет, скорее честно себе признался, что если конкретно припрут к стенке, то думать об этом не хочется. Я не Джеймс Бонд, это я и тогда, когда книгу нашел, понимал. Но вот только сейчас, на примере, оценил всю ту опасность, что она несет. Это же контроль над миром, пусть не напрямую, но то, что ты можешь узнать здесь, то сможешь использовать там. Да, попал ты, братец, произнес я вслух, и потрепал обиженного проглота за холку. Вот все вроде продумал. А как мне аукнется знание хлыста о моей способности, о самой возможности таких манипуляций, не подумал. Может догнать и грохнуть, глава 19. Догнать хлыста мне не удалось. Пока думал, пока залазил на проглота и взлетал хлыст, пробежал километр до ворот со скоростью спринтера. Покружив у города, заметил ребят и спустился. Новость о том, что хорек их таки кинул, встретили дружными матами. Но сообразив, что к чему, успокоились. Деньги, понятно, большие, но есть вещи и поважнее денег. Теперь послать по известному адресу они могли Сурена без всякого расторжения договора. Там было четко прописано, что при наличии любой эссенции Сурен минусует уже вложенное в зарплату и отдает бригаде 80% с продажи. Так что прописанный контракт нарушил он сам, и дальше кошмарить ребят мог только по беспределу. А это даже в их воровской среде считается зашкваром. Так, по крайней мере, объяснил Петр. Он, кстати, ругался больше всех, но и, осознав, что избавился от ярма, выглядел самым довольным. Все, что теперь оставалось ребятам, это найти хлыста в городе и добиться от него личного признания. А чтобы не заортачился, решили приврать, что весь наш разговор они и без того слышали из-за кустов. Так что за их будущее я был спокоен. Теперь стоило разобраться со своим. А вот тут было не все так однозначно. О моей способности к контролю ребята не знали, списав признание хлыста на появление проглота. Но шило, как известно, в мешке не утаишь. И чем мне может аукнуться в будущем информация о моем умении совсем не ясно. Так что форсировать события не стал. И если до этого рассчитывал предложить ребятам объединиться, то теперь сказал, что им стоит сначала решить свои проблемы, а там посмотрим. В город вернулись вместе. Искать хлыста долго не пришлось, и предварительно отведя того в сторону, пока бывшая бригада не устроила над ним самосуд, предупредил его: «Скажешь кому о ментальном контроле, я тебя даже убивать не буду, скормлю проглоту, и хрен ты куда от меня денешься, печать не снимается». Тут я, конечно, приврал, снять печать было можно, но ему-то об этом, зачем знать. Разобравшись с делами, решил вернуться в Гурном. Давненько подумывал заняться обналичиванием трофеев и повышением своего достатка в реале, а разговор с хлыстом о стоимость продажи эликсира только подзадорили мое стремление. Свата я нашел в гильдии наемников, тот стоял, подпирая колонну, и грел уши на предмет, где можно подсуетиться. Встретил он меня как старого друга и тут же доложил, что комплект бижутерии уже пристроен. Тут вот какое дело, сват, перешел я сразу к делу, выводя того на улицу. Есть у меня малая эссенция тела. Поможешь продать? Легко, оживился парень, но 10% мои, сам понимаешь, и продают не эссенцию, а готовый продукт. Как скрафтить знаешь, как превратить эссенцию в эликсир я, конечно же, знал. Меня интересовало другое, как продать ее за реал и при этом не быть кинутым. Тут все просто, стал объяснять парень, главное знать нормальных людей, кто этим занимается. Я таких знаю, сам бы ее у тебя выкупил, но он развел руками, пока я такими финансами не располагаю. И сколько дадут? От 25 до 30, все зависит от наличия клиента. Ценник на них пока не устоялся, а рисковать эти люди не любят. Точно не кинут, шутишь, это же их хлеб. Причем с маслом и толстым-толстым слоем красной корки. Они там за день подымают больше, чем твоя эссенция стоит. Да и с безликими не забалуешь. Это по первости идиоты находились, думали самые умные. Но тут как, главное правильно передать товар. Обязательно нужно сказать, что передаешь для продажи и сумму. Если кинут, находишь того, у кого что-то купить хотел, это важно, но так, чтобы реально хотел купить. А дальше просто, вызываешь безликого, и тот вешает на жулика краба. И пофиг, где тот находится, безликим все равно, хоть на другом конце мира. А второй зачем? А затем, что вешают обычно краба, то есть три когтя. И вот тогда второй тоже заявляет себя пострадавшим, товар-то у него не куплен. И ловит такой барыга сразу еще один коготок, а то и два. Ни один так жизни уже лишился. Так что местное правосудие быстро наших закон уважать научило. Не то, что на земле, а по ту сторону принять не могут. Ну, при передаче денег за тридцатку, усмехнулся сват, да не сцы ты так. Вот за молодость или здоровье бывало, а за эту мелочь, говорю же, у них там такой оборот, подставляться себе дороже. Не то чтобы я этому парню сильно доверял, но говорил он уверенно. Да и вариантов у меня, сам с дуру сунусь, вот тогда точно могу проблем на собственную пятую точку найти. Уговорил, пошли. Нужного нам торговца нашли быстро, его и искать-то не пришлось. Небольшая кучка людей стояла рядом с рынком, но на небольшом отдалении. Свата узнали сразу. Торговцем, с которым вели дело, был пожилой мужик, лихо затянутый в кожу местного покроя. Сторговались довольно быстро, либо 25 сейчас, либо тридцатка позже, как найдут клиента. Ценник меня устраивал, если верить сайту спящих, больше я вряд ли получу. Дотянуть до завтра мне не хотелось. Все не давало покоя мысль, что хлыст может проболтаться и, кажется, я знал, как подстраховаться и успокоить свою мятежную душу. Но для этого нужны были деньги. Ну вот, принимая фиал, подытожил мужик, Теперь либо к утру приходи, я тебе записную книжку приведу, или сам со сватом с 10 до 11 в Москве в центральное отделение Сбера Нововилова приезжай. А попозже нельзя, часам к двум, мужик рассмеялся. Парень, ты что думаешь, ты у меня один, да мы за день по полсотни заказов принимаем. А не хочешь за налом ехать, говорю же, под утро тут записная книжка будет. Девчонка с абсолютной памятью, за это ей и платим. Карту надиктуешь, утром переведу. Лучше сам приеду, буркнул я. А ведь до этого и не задумывался, как проходят такие вот операции. Это не земля, тут онлайн-перевод не оформишь. Все по памяти, все под честное слово. Скинув бальзам, углубился в узкие улочки местного базара. Торговали тут как земляне, так и местные. Последних было на порядок больше, и торговали тут всем. От жареных паучьих лапок штучка за медяк, до оружия стоимостью десятки тысяч золотом. Та тридцатка золотых, что образовалась у меня после получения награды в деревне и продажи кристаллов, была вполне солидной суммой. И пусть тратить ее всю я не собирался, но малость приодеться стоило. Чтобы одеться красиво, имеющихся у меня день хватало с запасом, но чтобы одеться качественно, их было явно недостаточно. Простая одежда тут стоила по-разному, но в пределах нескольких золотых. Иное дело боевые доспехи, даже кожаные. Тут ценник гулял он нескольких монет до десятков тысяч. Естественно, то, что стоило пару золотых, лишь с натяжкой можно было назвать боевым. А вот за то, что реально могло спасти тебе жизнь, просили от нескольких сотен до нескольких тысяч. И виной такого сумасшедшего разброса была магия.